Ограбление Иерусалимского храма. Иерусалимский храм с его сокровищами был подобен магниту, который притягивал к себе завоевателей, как непосредственных соседей, так и грабителей издалека. Исторические источники свидетельствуют, что за свою долгую историю Иерусалим более 80 раз подвергался захватам и разорениям. Были, конечно, богобоязненные завоеватели, которые грабили город, но не рисковали прикоснуться к богатствам храма. Но для многих завоевателей никаких табу на сокровища храма не существовало. Формы грабежа были как варварскими, когда завоеватели врывались в храм и в его святая святых, и все ломали и крушили, так и более цивилизованными. Во втором случае завоеватели требовали дань, которую вожди еврейского народа могли заплатить лишь за счет храмовой казны. Еврейская энциклопедия пишет по этому поводу. Политическая слабость и военные поражения Иудеи плачевно сказывались на храмовой сокровищнице. Египетский фараон Шишак, ассирийские цари, израильский царь и Иехоаш грабили храмовую казну или взимали дань, на уплату которой приходилось тратить храмовые сокровища. Одно из первых крупных ограблений храма произошло вскоре после смерти царя Соломона и разделения единого израильского государства. Египетский царь Шишак вступил с огромным войском в Иудею, взял несколько укрепленных городов и дошел до Иерусалима. Он забрал сокровища как храма, так и царского дворца и удалился в свою землю. Это было при царе Иудеи Иеровоаме. В 604 году до нашей эры Иудея попала под власть вавилонского царя Навуходоносора. Первые годы тогдашнему царю Иудеи Иоакиму пришлось платить дань вавилонским захватчикам. Вскоре, однако, подстрекаемый египетским царем, Иоаким отказался от уплаты дани. Кончилось с тем, что в 597 году до нашей эры Навуходоносор пришел в Иерусалим для наведения порядка, а заодно и ограбил храм. Сопротивляться Навуходоносору было бесполезно, и Иоакиму пришлось спасаться ценой дани. Он признал себя вассалом царя Вавилонского и 3 года платил ему дань. Потом попробовал отложиться. Тогда под стенами Иерусалима появился Навуходоносор. Иоаким умер во время осады, а сын его Иоахин сдался на милость победителя. А храм Ягве, Иерусалимский храм, был разорен и разграблен. Все золото и все золотые вещи были увезены в качестве добычи великого царя. Новым царем Иудеи Навуходоносор поставил Седекию, который некоторое время поставлял Вавилону требуемую дань. Однако через 7 или 8 лет Седекия перестал платить дань, объявив Иудею независимой. Вавилонский царь вновь организовал военный поход против Иудеи. На этот раз Навуходоносор повторно ограбил храм, вывезя из него все драгоценные сосуды и украшения, а после этого сжег храм. Кроме того, мы уже об этом говорили, многие жители Иерусалима и Иудеи были уведены в плен в Вавилонию. Во времена, когда Иудея находилась под владычеством селевкидов, сирийских царей греческого происхождения, также были случаи ограбления храма. Тогда в Иудее была конкуренция за обладание должностью первосвященника. Первосвященник обязан был платить дань сирийским царям. Один из таких первосвященников по имени Менелай не только платил сирийцам дань, но также запустил руку в Иерусалимский храм. Он забрал из храма священные сосуды и отвез их в Антиохию для того, чтобы получить расположение со стороны сирийских владык и укрепить свои позиции в Иерусалиме. Тогдашний сирийский царь Антиох двинул свои войска в Иерусалим, подавил восстание, а заодно разграбил храм. Во время римского владычества имели место два крупных ограбления храма. Первое произошло вскоре после того, как Иудея перешла под контроль Рима. Римский военный начальник Марк Крас в 55 году до нашей эры разграбил казну храма, когда шел на войну с парфянами. Им было украдено денег на сумму 2000 талантов и золотой утвари на сумму 8000 талантов. Громадная по тем временам сумма. Крас обосновал этот разбой тем, что ему нужны деньги, чтобы платить жалование своим воинам. Второе крупное ограбление произошло в 70 году нашей эры, после чего Иерусалимский храм был уничтожен войсками римского военачальника Тита. Кроме того, случались мелкие ограбления. Например, имели место случаи, когда в храмовую казну запускали руку римские прокураторы, наместники римского императора в Иудее. Однако самыми главными грабителями казны храма были первосвященники и их ближайшее окружение. Они имели все полномочия для того, чтобы управлять этой казной, но при этом, выражаясь современным языком, злоупотребляли своим служебным положением, то есть использовали храмовые средства в своих личных целях.